Мадам тоже казалась испуганной, когда смотрела на меня. Наконец она, стряхнув мою руку, довольно раздраженно спросила: «Про что вы, детка?» «О, спасите меня, мадам! О, спасите меня! Спасите меня, мадам!» — умоляла я, позабыв все другие слова от полнейшего ужаса. Я цеплялась за ее платье и с искаженным мукой лицом вглядывалась в глаза этой мрачной Атропос. «Спасти вас? Спасти? Какой вздор!» «О, мадам! О, дорогая мадам! Ради бога, только вызволите меня! Избавьте меня от этого, и я буду всю жизнь делать для вас, что не попросите! Буду! Буду, мадам, буду! О, спасите меня! Спасите меня! Спасите меня!» В отчаянии я цеплялась за мадам, как за ангела-хранителя. «Но кто сказал вам, детка, что вы в опасность?» — спросила мадам. И на меня будто тень опустился ее ведьмовской взгляд. «Это так, мадам, так. Я в большой опасности. О, мадам, подумайте обо мне, пожалейте меня. Нет никого, кто бы помог мне. Никого, кроме Бога и вас». Все это время мадам мрачно изучала мое лицо, будто читала на нем мою судьбу. «Может, и так, почем я знаю? Может, ваш дядя безумный? Может, вы безумный? Вы всегда был мой враг. И какое мне дело?» Я вновь неистово молила ее, стискивала ее в объятиях. Я заклинала ее со смертной горечью. «Я не верю вам, малыш комод. Вы маленький мошенниц. Маленькая предательница. Поразмыслите, если способен, как вы всегда относились к мадам. Вы пробовали навредить мне. Вы сговорились со скверней прислуга в ноль погубить меня. А здесь хотите, чтобы я держала ваш сторона? Вы никогда не слушали меня, никогда не жалели меня. Вы вместе со всеми гнали меня из ваш дом, будто я волк. И что вы хотите от меня теперь?» «Ба!» Это издевательское «ба!» прозвучало в моих ушах, как удар грома. «Говорю вам, вы безумны, маленькая нахалка. Если думаете, что вы для меня больше значит, чем для бедней заяц гончая, чем для птиц, которая вырвался птицелов, мне нет дела, мне не может быть дела до вас. Ваш черед страдать. Ложитесь на ваш постель и страдайте втихомолк». Глава 28. Кларет с изюминкой. Я не легла, но я впала в отчаяние. Я кружила и кружила по комнате, ломая руки в безумном страхе. Я бросилась на колени возле кровати и не могла молиться. Только дрожала и стонала, сжимая руки, обратив безумный от ужаса взор к небу. Наверное, мадам при всей ее жестокости была смущена. О том, что мне собирались причинить зло, она наверняка знала. Но, видимо, Мэг Хокс не ошиблась, когда говорила, что они до конца посвятили ее в свои замыслы. За отчаянием последовала иная пытка. Внезапно моим умом безраздельно завладела мысль о Мэг Хокс, о ее плане и о моем возможном спасении. Дорога в Эльверстон в одном месте поднимается вверх. И там она неожиданно поворачивает у двух гигантов ясеней справа, между которыми на обочине стоит дорожный знак, увитый плющом. Когда я ездила в Эльверстон и возвращалась оттуда, я не особенно приглядывалась к этому месту, но теперь оно было перед моими глазами. Тоненький серпик луны проливал над ясенями слабый свет, а по дороге спиной ко мне медленно взбиралась Мэг Хокс. Картина перед глазами была все та же. То же движение на месте, и меня неотступно терзало чудовищное нетерпение. Я сидела на кровати и напряженно смотрела в дальний угол комнаты. Когда образ Мэг Хокс тускнел в моем сознании, я замечала мадам, которая переводила мрачный взгляд с одного предмета в комнате на другой, явно размышляя над какой-то загадкой, раздраженная до крайности. Она то ворчала, то выпячивала свои громадные губы, то поджимала их. Потом мадам отлучилась в гардеробную, где пропадала минут 10. А когда вернулась, блеск в ее глазах, краска на лице и особый запах дали понять, что она отведала своего излюбленного укрепляющего. Я не двинулась с места, пока она отсутствовала. Теперь она остановилась посреди комнаты и посмотрела на меня взглядом, других слов не найду, дикого зверя. «Ви такой скрытный семья! Ви, Руфень, ви такой хитрый! Я ненавижу хитрые люди! Клянусь честью, я повидаю мистер Сайлес Руфень и спрошу, что у него на уме. Я слышала, он говорил старый Уайт, что мистер Дадли уезжает сегодня вечер. Он скажет мне все, или я сделаю здесь шахмат. Это уж точно!»